На ужин мы заказали каждому по баранье и похлебке и жареные овощи. Хоть одно радовало в Блашире, у них была такая же кухня, как и у нас. Альми, так для чего к границе прибыла такая армия? Поинтересовался аккуратно я у Фильстеля. Думаешь, лейтенант Каурвилл мне так все и рассказал? Да даже если бы и рассказал, то с вами я бы точно не стал делиться такой информацией. Я недовольно фыркнул и произнес. В лагере был даже генерал. Определенно готовится что-то серьезное. Неужели четвертая война? Там были грифоны. Для войны маловато людей, не находишь? Да и если бы так было, то в королевстве уже давно бы объявили военный сбор. Нет, это не война. Может, просто разведчики обнаружили вражеских солдат неподалеку, может, что-то другое. Грифонов никогда не приводят для обычной защиты. Заметила Стелла. С чего ты взяла? Почему бы и не привести грифонов, чтобы обеспечить безопасность границы? Я думаю, западные ублюдки не побрезгуют использовать свинтусов или гнолов в нападении. Так чем мы хуже? Грифоны – это действительно показатель безопасности. Один их вид может отпугнуть врагов. Согласился я с Альми. Что ж, надеюсь тогда, что ничего страшного на границе не произойдет, пока мы тут пьем или балаболим попусту. Кивнула жрица. Этот лейтенант отлично подметил твое кольцо. Припомнил Нидл. Получается, что он что-то знает. Не думаю, что это прямо какая-то тайна насчет колец Руна. Сти знала о них. Поэтому неудивительно, что и лейтенант знает. Я пожал плечами. Удивительно, на самом деле. Кроме Фолианта о них нигде больше не упоминается. И с ним знакомы в основном только маги и жрецы, которые проживают поблизости. Брось, девочка, ты такая наивная. Альми закатил глаза. Если кольца Руна такие великие, то я уверен, что о них много где упоминается. Просто ты прочла недостаточно книг. Я прочла достаточно книг. Уперлась Стелла. Ладно, ладно, не буду спорить. И к слову о книгах. Ты чего бесоебить стал в повозке на меня, а? Жрица взглянула на меня таким испепеляющим взглядом, что мне на секунду показалось, что меня отправит в свободный полет по трактиру. Потому что эти слова говорил один очень подозрительный тип из моего детства, ответил с неохотой я, и он был очень странным. Он предлагал мне изучить магию бездны. Магия бездны? Охренеть, даже я не знаю, что это такое, усмехнулся Альми. Я никогда ничего о ней не слышал, кивнул я, и, тем не менее, странный торговец предлагал мне большую книгу и утверждал, что однажды я лично узнаю, что такое магия бездны, не принимая его слов всерьез. Знаешь, сколько повсюду таких поехавших торгашей. Наемник сделал глоток из деревянной кружки. Он мог сам выдумать такое название. А как он выглядел? Кит. Да как обычный сомнительный торгаш. Накидка, капюшон, лицо хмурое и бледное, глаза красные. Красные, у человека, закричал друг на весь трактир. Тебе никого он не напомнил. Нидл наклонился в мою сторону и внимательно на меня взглянул. Каллор, ты хочешь сказать, что тот сомнительный сектант появлялся в моей жизни и раньше, что он следил за мной с детства, удивился я, стойко он знал мое имя и знал, что я пришел с отцом на рынок, но я все равно не верю, Каллор, это очень и очень, это западня, заключил друг и хлопнул в ладоши, нам нельзя идти на Лайн, это верная смерть, чего, воскликнула Стелла, Кит, ты же не повернешь назад из-за какого-то сраного безумца, который пристал к тебе в детстве. Удивлен, что ты так хочешь идти на Лайн, хотя всеми сиськами упиралась, когда мы звали тебя в Светликой Цитадели. Усмехнулся я, но я не поверну назад. Там смерть, все подстроено. Ты еще не понял? Красные глаза у торгаша, красные у сектанта. Они из расы людей, и у людей никогда не бывает красных глаз. Знаешь, у кого они бывают? У террелнов. Не сдавался Нидл. Я это прекрасно знаю. Спасибо, что напомнил. Кивнул я, чтобы в АВСМ разобраться, нам надо встретиться еще раз с этим Каллором. Чтобы нам с ним встретиться, нам нужно выполнить квест. Чтобы выполнить квест, нам надо дойти до Лайна. Мы не меняем нашего пути, идем так же, как и шли раньше. Блядь. Нидл рухнул рожей в стол и обхватил голову руками. Мы умрем, мы все умрем. За фразу упиралась сиськами тебя сейчас швырнуть или когда ты будешь спать, ласково произнесла Стелла, взглянув на меня. Давай, ты все обиды на меня выплеснешь, когда в наших карманах будут звенеть горы асперов. Предложил я компромисс. Ага, ты еще после всего этого веришь, что мы вернемся живыми, и нам заплатят. Недовольно фыркнул Нидл. Верю, дружище. Если ни во что не верить, то можно и не сдвинуться с места. У нас все получится. С нами Альми и мой талисман. Кем бы ни был тот секстант с красными глазами, но он явно желает нам добра. Иначе он бы не дал мне это кольцо. Кит, произнесла смущенно Аника. Но ведь у него должна же быть и другая сила. Хэм-эм-эм. Я почесал балду. Этого я не могу знать. Может, у него и есть что-то большее, чем способность спасать носителя от смертельных ударов. Но думаю, что если я и узнаю об этом, то явно не скоро. А, может, просто стоит пытаться раскрыть силу этого кольца, а не жопу чесать. Жрица дала мне знатный подзатыльник. И как это делать? Тужиться? Пытаться родить эту силу? Я не знаю, как это происходит у вас, магов и жрецов. А да, видел бы ты, как тужилась Сти, когда пыталась тебя воскресить. Слегка поддатый наемник в голос рассмеялся. Ох, с вами просто невозможно даже одним вечером спокойно посидеть. А зачем нам сидеть спокойно? У нас есть Эль, жратва и похабные мыслишки. Ты строишь из себя такую правильную и строгую девку, но я уверен, что по ночам тебе снятся сочные огромные мужские члены, которые залетают в твою мохнатую пизденку. Без всякого стеснения, коего у него и не было, пропел Альми. Я, ты охерел. Лицо Стеллы так вспыхнуло красной краской, что я чуть не выплюнул от смеха свой Эль. Альми, хоть ты и мудила редкостный, но иногда ты даже злую училку, типа Стеллы, можешь в краску вогнать. За это я тебя уважаю, хихикнул Нидл. Я даже не пытался. Наемник пожал плечами и оприходовал четвертую кружку Эля. Ночь опустилась на блошер, и вместе с ней пришел жуткий ветер. В нашу комнату залетали его порывы, отчего было достаточно прохладно. Завтра перед выходом все одеваем наши теплые одежды, пирожки, скомандовал наемник. Не хватало еще, чтобы вы вымерзли, нахрен. Завтра будет очень опасно, спросила Аника. Посмотрим, может, нам повезет, и мы пройдем Мистральский лес налегке, но ночевать нам придется в нем, и тут я ничего не могу обещать. Наемник пожал плечами. Поэтому отсыпайтесь, ребятишки, это ночь перед опасной дорогой. Первым дежурить вызвался я, а Альми сообщил, что следующим будет он, а потом Стелла. И хоть Нидл предпринял попытку возразить, но было видно, что при девчонках он полностью поднимать эту тему не хотел. «Отоспись, пока разрешаю», — остудил пыл друга Ассасин. «Поверь, у тебя еще будут дежурства, и надеюсь, что они будут продуктивными». Когда все заснули, я остался в темноте один в своих мыслях, а мыслей было много, и думал я, в основном, о своем талисмане, кольцо Руна, с желтыми и красными камнями. В чем же заключалась его истинная сила, и как же мне ее открыть? Глава 17. Грибы, грибы, грибы. Как образовались нейтральные территории? Сложно сказать. Места между Западным и Восточным королевствами всегда были загадочными и нелюдимыми. Первым рискнуло обследовать эти земли Южное королевство в 421 году, но опасности, с которыми столкнулась исследовательская группа, унесли жизни большинства. После этого на территории пришло Западное королевство. Именно оно построило Блошер, как первый населенный пункт в необследованных землях. После того, как группа западных воинов продвинулась в Мистральский лес, то они не нашли ничего ценного для экспедиции. А в Риллайском лесу на них напали банши, неизвестные тогда еще никому жуткие твари. Западная экспедиция уцелела вся, но никто не рискнул идти дальше. Тем не менее, жадный король Вентанзи II решил присвоить эти бесполезные земли себе, и тогда-то границы Восточного королевства с Западным столкнулись. Союз Востока и Юга в 578 году заставил Южное королевство оттеснить немногочисленную армию с этих земель, объявив их своими. Это не привело королевство к войне, но несколько ожесточенных битв тогда случилось. Одна в Блошерских степях, другая на территории Юга. Запад забрал себе нейтральные земли, но через 5 лет появились они, Тирриалны. Никто тогда не знал об их существовании и магии. И твари создали такую угрозу, спалив дотла Блошер и тогда стоящий на окраине Юга город Вельм. Армии Тирриалнов противостояли армии Восточного и Южного королевства, и эта битва увенчалась успехом, но принесла большие потери. После этой войны, которую стали именовать Черной, Восточная и Южная армия отправилась дальше на север, чтобы найти и навсегда уничтожить жутких врагов. Тирриалны с радостью встретили воинов в черных землях и обогрели эти земли их кровью. Выжившие бежали прочь через Риллайские и Мистральские леса. До дома дошла очень мало воинов. В 601 году под временным альянсом Западного, Восточного и Южного королевств Армии вновь выдвинулись на север и вытеснили террианов с черных земель. Когда воины ступили на Лайн, то их настигла невероятная магия, которая высасывала жизнь из солдат на расстоянии, оставляя на поле безжизненные тела. Армия отступила, понеся вновь серьезные потери. А после, через несколько месяцев, на территории черных земель была построена Великая Стена силой трех королевств. Правда, со временем дозорить там остались лишь южные и восточные воины. Запад как-то ловко ускользнул от этой святой миссии и оставил земли, которые когда-то хотел присвоить себе. Никому эти земли больше не были нужны, и они остались нейтральными территориями. А вот террианы, мать их, никогда не давали покоя нашим армиям. Раз в пару месяцев обязательно случалась атака. Не знаю, почему они никогда не нападали всеми силами, да я и не знал, какова была их численность. Но тот факт, что стену за почти 1000 лет не прорвали враги, говорил о том, что воины Южного и Восточного королевств делают все правильно и выполняют свой долг. Такую длинную историческую цепочку я вспомнил, пока мы в полном меховом обмундировании ступили в хмурые дебри Мистральского леса. Сегодня было 15 ноября, плюс минут пару дней. Мы очень сильно отставали от плана. Оставалось 16 дней на все про все. И честно говоря, я не очень верил, что мы успеем, но сдаваться и не думал. «Альми, за сколько времени можно пересечь Мистральский лес?» — спросил я, ощущая, как из моего рта выходит пар. «Если не сбиваться с пути, то за 2 дня пройдем, но в ускоренном темпе. А что, ты куда-то торопишься? 31 ноября мы должны встретиться с тем сектантом, который дал мне это задание», — объяснил я, — «и он не сказал, как его найти, поэтому нам нужно успеть. Ну, я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но не обещаю. Если бы мы не поперлись в светликую цитадель Кристаллис, то точно бы успели». Наемник пожал плечами. «Ага, и тогда бы у нас не было жрицы и чародейки. Да от них особо толку и нет, только сиськами трясут. Ты совсем охренел?» — зарычала на Альмистила. «Тише, девочка». Ассасин приложил палец к губам. «Лучше тут не кричать. Это вам не темностепь, которая может только темнотой напугать. Двигаемся тихо. Я дождусь, когда мы вернемся в Южное Королевство, и тогда швырну тебя так высоко, насколько смогу», — пригрозила тихо жрица. «О, это пожалуйста. Я вообще не против. Я решил не напоминать девушке, что наемник покинет нас, когда доведет до Лайна. Хотя у меня уже рождались в голове хитрые мыслишки, как его уговорить остаться. Правда, денег для воплощения этих мыслей было недостаточно. В лесу было жутко темно. Мы пробирались через голые колючие ветви деревьев и в глубине леса слышали иногда завывания. Альми сказал нам, что банши тут не водится, и что эти завывания, скорее всего, вызваны ветрами. Возможно, он нас просто не хотел пугать раньше времени. В такой атмосфере мы прошли половину дня и даже не столкнулись ни с чем опасным. Но затем вместо обычных деревьев перед нами стали появляться высокие ряды фиолетовых и зеленых грибов. «Твою мать!» — выругался я. «Ненавижу грибы. Что они тебе сделали, пирожок? В детстве отец меня пугал, что если съем гриб, то заболею гимнезой», — ответил я. «Несомненно, если ты сожрешь один из этих грибов, то шанс на это у тебя будет хороший. Но если ты съешь любой гриб из Южного Королевства, то ты скорее не слезешь целый день с толчка, но никак не заразишься этой редкой заразой. Я так понимаю, воду здесь тоже лучше не набирать?» — Стелла показала на протекающий у нас на пути ручей. «Не советую. Можно, конечно, вскипятить воду, если у кого-то закончилось». Альми оглянулся на нашу команду и всех внимательно осмотрел. «Все у меня в порядке с водой. Просто половина фляги. Хотела пополнить запасы». Стелла пожала плечами. «Пока используем то, что есть. Когда понадобится, будем кипятить воду. Все, идем. И к грибам не советую прикасаться», — предупредил наемник Нидла, который собирался потрогать фиолетовый гриб. «Они могут обдать тебя спорами, а на них могут прилететь пчелы-кровососы. Неприятно будет». «Пчелы-кровососы?» — заикаясь, переспросил Дружбан. «Ты же шутишь, да? Просто пугаешь, Кит, их же не бывает. Дружище, после твоей мамы я верю уже в любых тварей», — решил пошутить я и уверенно пошагал за наемником. Первая жуть нам встретилась ближе под вечер. Мы как раз сделали привал и ужинали вяленым сыром, когда к нашему лагерю вышел небольшой серый вепрь с фиолетовыми светящимися глазами и пятнами по бокам. «Мать его!» — Нидл даже перекувыркнулся назад от страха. «Завалите все!» — прошипел Альми. «Не провоцируйте его!» Вепрь был жутким, и он явно не походил на тех вепрей, которых можно было встретить у нас в королевстве. По его светящимся глазам и фиолетовым пятнам на коже было понятно, что он явно какой-то проклятый или даже мутировавший. Зверь был определенно враждебно настроен, и я не понимал, почему нам не взять и не убить его. Но Альми явно знал больше, чем мы. Тварь стояла перед нами и недовольно фыркала своим пятаком. Его глаза были строго направлены на нас, и словно пытались заворожить каждого. «Медленно вставайте и отходите», — попросил наемник. «Почему мы его просто не прихлопнем?» — задал я волнующий меня вопрос. «Потом спросишь. Сейчас вставайте все. Быстро». Мы послушно встали и медленно стали отходить назад. Вепрь же сделал пару уверенных шагов в нашем направлении, но подходить ближе он тоже не решался. Так мы и стояли всей командой, слушали его фырчание, пищание нидла и стучание своих сердец в груди, которые плясали от ужаса. «Еще назад», — скомандовал Альми, только медленно. Когда все отступили, наемник сделал выпад, и его клинок тут же угодил кабану в морду, отчего та недовольно хрюкнула. Зверь пошатнулся, но не успев контратаковать, так как второй клинок угодил вепрю прямо в глаз, и тогда из него вырвался клубок фиолетово-зеленого дыма, который завис на мгновение в воздухе. «Я так понимаю, что это срань ядовитая», — предположил я. «А ты догадливый, от нее не умрешь, но можешь заболеть на пару дней, а нам такого не нужно». Наемник дождался, когда извергнутый вепрем дым растает, а затем рукой, обмотанной в черную ткань, достал клинки из зверя и всполоснул их водой из фляги. «Великий Эйдин, я не хочу тут находиться», — взвыл Нидл. «Черт тебя дери, это просто сраный кабан. Прекрати верещать», — ласково попросил я друга. «Обычный, со светящимися глазами», — возразил Нидл. «Ох, что же еще будет дальше? Дальше? О, дружок, ты сам это увидишь». Альми махнул нам рукой, говоря о том, что привал окончен, и мы потопали дальше навстречу новым опасностям. До темноты мы шли без всяких приключений. Правда, Альми предупредил, что ночь – самое любимое время для жуткого зверья, чтобы напасть. Дежурными он назначил вновь меня, себя и Стеллу. На это Нидл возмутился и сказал, что он может тоже дежурить, и что он больше не струсит. Никто в это не верил, включая меня, но Альми все же разрешил ему сменить меня через 2 часа. Да уж, этот лес способен напугать одним своим видом, не говоря уже об опасностях, которые в нем таятся, проговорил я, когда все улеглись спать. Ветра тут не было, но что-то все время завывало где-то в глубине, и меня терзали смутные сомнения, что это далеко не проделки ни природы. Альми заснул очень быстро. Даже Нидл захрапел спустя 10 минут. А вот девчонки ворочались и никак не хотели засыпать. «Вам колыбельную спеть или что?» — усмехнулся я, услышав, как Стелла недовольно вздохнула. «Сам попробуй в этой жуткой хрени заснуть. Посмотрю на тебя», — зарычала на меня жрица. «Честно говоря, у меня такое ощущение, что за нами кто-то следит», — проговорила с запинками Аника. «Ага, у меня тоже», — кивнула Стелла. «Да ладно вам, у меня нет такого ощущения», — отрезал я. «А я очень чуток на такое». «Да ладно, типа 6-е чувство развито», — ухмыльнулась Стелла. «Нет, оно у меня хреновое. Но когда меня похитили Накторы в Дальвиле, до этого у меня было ощущение, что за нами следят. И оно не подвело. Один раз — это не показатель. А сейчас 2 человека тебе говорят об этом. Спите спокойно, я вас защищу, если что», — гордо проговорил я. «Если бы не Альми, ты бы уже рубанул мечом того вепря и заразился неизвестной фигней». «Да-да, верим», — ухмыльнулась жрица. «Ну, теперь я знаю чуточку больше», — ответил я. «Знаете, этот лес был бы не таким мерзким, если бы не эти сраные грибы. Не будь грибов, он бы просто был жутким», — проговорила Аника. «Наверное. Спите уже. Завтра у нас будет трудный путь, а послезавтра еще труднее». Следующие 1/2 часа мы провели в молчании. Тогда, кажется, заснула Стелла. Насчет Аники я сомневался, но не решался с ней заговорить. Вдруг девка все же заснула, а я ее сейчас разбужу. Именно тогда из глубины леса стал слышен смех. Женский смех. Он был тихий, но жизнерадостный и лукавый. «Я ебанулся», — заключил вполголоса я. «Это бред». Смех стих очень быстро, но через 10 минут повторился вновь и уже ближе к нашему лагерю. Не знаю, что это были за твари, но когда пришла моя очередь будить Нидла, то я рассказал другу об этом и попросил его быть осторожнее. Заснул я, однако, очень быстро. Несмотря на стресс и страх, стоило мне только уложить голову на плащ, как я тут же погрузился в объятия сна. Но продлился он недолго. наверное. Ночь еще не отступила, когда что-то меня разбудило. Не знаю, что это было, но когда я поднялся, то не обнаружил Нидла на месте. Твою мать, куда этот ублюдок? Начал было я, но в ту же секунду к моему горлу скользнуло что-то острое, и я услышал женский голос в своем ухе. Закричишь, и тебе крышка. Я, идем, живо. Некто был у меня за спиной и держал у моего горла, судя по всему, клинок. Не знаю, как выглядела моя похитительница, но от нее вкусно пахло какими-то травами, а голос у нее был такой приятный и милый, словно это был не бандит, а какая-то молоденькая милашка, которая хотела меня позвать на свидание. Что тебе от меня нужно? Я могу заплатить. Решил поторговаться я, пока меня с невероятной силой выводили из лагеря, ни на секунду не ослабляя хватку. Мне не нужны ваши бесполезные желтые железки, отрезала моя похитительница. Заткнись и иди. Черт, я просто не мог устоять перед ее прекрасным ангельским голосочком. Он был такой милый, что мне даже захотелось увидеть эту девку. Но мечтать об этом надо было в последнюю очередь, ведь скорее всего меня сейчас попытаются убить, или вообще захотят принести в жертву. Я машинально коснулся меча у меня на поясе, и понял, что его отстегнули. Я этого не делал, значит, эта разбойница постаралась. Плохи дела, хотя у меня должен быть еще клинок, который я держу у себя на ноге. Дотянуться бы, здесь. Девка завела меня вглубь леса и освободила. Закричишь, и я перережу твое горло. Все понял, я, наконец, смог обернуться к своей похитительнице, и я ожидал чего угодно, но не того, что увидел. Я ожидал увидеть в женщину в бандитском платке, закрывающем часть ее лица, ожидал, что у нее будет броня или множество клинков, как у Альми. Но эта девка была абсолютно безоружной, и хрупкой, и полуголой. Красивое лицо, даже очень, слегка растрепанные темные волосы, горящие желтые глаза с узкими зрачками и странные треугольные ушки, похожие на кошачьи. При этом хрупкое тело девушки было одето очень легко для такой холодной погоды. На ней был серый страфион, небольшая серая короткая юбка, сотканная очень неумело и больше ничего. И что меня окончательно добило, у девушки была абсолютно гладкая кожа без единого намека на растительность. Это была определенно мечта любого мужчины, и первое и самое логичное, что я решил, что это воздействие спор грибов, которые могли разнестись по воздуху и попасть ко мне в организм. Это была галлюцинация. «Ты подаришь мне ребенка», — проговорила незнакомка, и за ее спиной вильнул коричневый кошачий хвост. «Ты мой глюк, да?» Я тупо улыбнулся, вообще не понимая, чего ждать от этой галлюцинации. Может, девка сейчас обратится в жуткого и мерзкого монстра, у которого из пасти стекает слизь. Слишком уж она хороша для правды. Я няуш, а теперь заткнись и займись делом. Девочка-кошка молниеносно сняла с себя свою юбочку, обнажив то, от чего у меня закружилась голова. Глотка ровная, идеальная. Даже в темноте я видел, как у нее было прекрасно между ног. Это точно галлюцинация. Плевать, в кого обратится эта девка, но если она хочет, чтобы я ее трахнул, я это сделаю, без вопросов. Только я послушно коснулся пальцами своего пояса, как незнакомка, устав следить за моими неровными движениями, взяла всю инициативу на себя. За полминуты с меня слетели штаны, обнажив мой затвердевший прибор, и меня без лишних слов усадили на землю и тут же напрыгнули на меня. А это норма, что девочки-кошки похищают в жутком лесу мужиков и дарят им секс. Решил спросить я в самый неподходящий момент, когда вошел в эту милашку. Я няуш, злобно прошипела дама и добавила: «Заткнись и делай дело». Но дело делала она сама. Дамочка скакала на моем члене так профессионально, и при этом не издавала ни звука. Я только слышал ее учащенное дыхание, и свое. Никогда не думал, что мой первый секс будет таким. Если бы это еще была не галлюцинация, а правда, то я бы точно словил большой куш. «Даже грудь не обнажишь», — хитро улыбнулся я. «А зачем? Твой прибор и без нее уже в действии», — отрезала девка. «Да, но мужчина любит смотреть на голую женскую грудь», — заметил я. «В этом нет необходимости. Заткнись уже и доделай дело», — проговорила женщина-кошка и увеличила темп, видимо, решив разделаться с этим поскорее. Честно говоря, я не знал, нравится ли ей процесс, но мне он очень нравился. У нее там было так гладко, мокро и приятно, что я получал наслаждение при каждом новом трении на мой член. Этот процесс был таким нереальным, но в то же время я ощущал все до мельчайших деталей. Запах девицы, мое учащенное сердцебиение и звуки нашего дыхания. Если бы это только было правдой, я бы тогда лишился девственности. И не с кем-то, а с кошка-девочкой. Не мечта ли это каждого уважающего себя мужчины? Сделал я свое дело достаточно быстро. Стоило мне только тяжело выдохнуть и ощутить, как я достиг невероятного оргазма, то девка довольно улыбнулась. Она подержала мой уставший член еще немного в себе, а затем слезла с меня и подняла с земли свою юбку, сверкнув своей упругой и милой попкой. «Как тебя зовут?» – спросил я, отходя от оргазма и всплеска чувств, опустившихся на меня. «Какая разница? Может, я влюбился в тебя? Твои проблемы. Спасибо за твое семя. Удачи!» Девушка в одно мгновение нацепила на себя юбку и скрылась в ветвях деревьев. «И это все?» – крикнул я ей вслед. «Мы даже это не повторим?» Стоило мне натянуть на себя штаны, как меня настиг обеспокоенный Альми. «Отлично, одного нашел», — заметил он. «Куда делся твой дорогой дружок? Вы вообще что творите-то?» «Я-я». Начал было оправдываться я, но мое сознание затмило чувство полного блаженства. Я знал, что это галлюцинация, но она была какой-то продолжительной. «Альми, как мне вернуться в реальный мир? Ты спор нанюхался или что? Пошли в лагерь, мать твою». Когда мы вернулись к месту нашего ночлега, то девчонки уже не спали. Обеспокоенная Стелла вскочила на ноги, когда увидела меня. «Что случилось? Куда вы с этим придурком пропали?» «А это было невероятное приключение. Жаль, что оно было не настоящим», — проговорил я и почувствовал, как мои губы разъезжаются в дебильной улыбке. «Что с ним?» — спросила робко Аника. «Спорами, наверное, надышался. Эй, Кит, мать твою, твой друг, судя по всему, снова сбежал. Тебя это не тревожит? Да плевать, все это, мой глюк, и ты и такашка девчонка». «Кто?» – удивилась Стелла. «Твою мать, только не говори, что трахнул Няуша». Наемник сузил глаза и пристально на меня посмотрел своими пустыми зрачками. Именно так она и представилась. Какая же она была прекрасная. Ох, блять, зеленые, чего с вас взять? Надо найти Нидла. Возможно, с ним приключилась та же история, но Нидла нам не пришлось искать. Только Альми это сказал, как парень сам вышел к нам с растрепанными волосами и штанами, которые еле-еле придерживал руками. «Это охуенно! Вы не поверите, что со мной произошло!» — проговорил тот, тяжело дыша. «Догадываемся уже. Итак, вы, два пирожка, трахнули Няушей. Ну, поздравляю вас, что я говорил про этот лес. Он опасен. Да, но ты не говорил, что тут живут кошка-девочки», — заметил я. «Да, согласен, мой косяк, как-то не думал, что они на нас нападут. Они обычно сторонятся лагерей и нападают на одиноких путников. И все же, блять, как можно было так легкомысленно купиться на их красоту? А что не так? Ну, трахнули мы этих кошкодевок. В чем проблема?» «Да, Нидл», — я подмигнул другу, у которого на лице была такая дебильная улыбка, что я почувствовал и у себя такую. «Няуши переносит заразу. Самое распространенное – полема. Это когда твой хрен покрывается серой коркой, а через неделю просто засыхает и отпадает, как гребаный лист», – рассказал Альми. «Черт, я почувствовал, как меня охватил жар. Как хорошо, что все это галлюцинация». «Это не галлюцинация». Наемник широко замахнулся ладонью и влупил мне по щеке. «Эй!» – возмущенно вскрикнул я. «Это реально? Все это? Именно. Два дурачка. Я с вас просто угораю». Фильстил рассмеялся. «Вы что реально с этими неушами?» — спросила Аника, слегка покраснев. Я пропустил ее вопрос мимо ушей. Сейчас меня очень волновал мой член. «Альми, а лечение есть от этой болезни? Ох, какое это должно быть. Можно вернуться в Блашер, если вы так ссыте. Это не стопроцентная вероятность заразиться. Где-то процентов 30 или даже 20. Фух, может, пронесет». Я уселся на свой плащ и потрогал ножны с мечом. Мне его так не хватало на поясе. Да уж, не хотелось бы иметь последствий после такого невероятного секса. Нидл тоже присел с очень задумчивым лицом, что и требовалось доказать. «Вам, мужикам, только предложи секс, как вы тут же на него согласитесь», — заключила Стелла. «А почему бы и нет? Красивая стройная девушка с кошачьими ушами и хвостом, полуголая, предлагает тебе секс. Что я должен был сказать ей? Не, чет не хочу, девки своим видом и заманивают таких дурачков, как вы с Нидлом. Ладно, это мой косяк, что я раньше не предупредил вас о няушах. Надеюсь, что все обойдется. А через сколько появляются симптомы?» — поинтересовался Нидл. «Думаю, если вы заразились, то через пару часов на ваших висюльках вы обнаружите серые твердые наросты. Сперва небольшие, но потом они начнут увеличиваться. Если вовремя не вылечить эту заразу, то кранты. Ассасин пожал плечами. Ложитесь спать. Завтра утром узнаем, пронесло ли вас. Что-то как-то теперь и не до сна, проговорил я, чувствуя, как у меня от пережитого кружится голова, а потому что не надо трахать кого попало, заметила Стила. У той девки не было вообще нигде растительности, даже на лобке. Где я еще найду такую даму, а, заметил я, ты навряд ли сможешь похвастаться неволосатым лобком. Сегодня я немного смог прочувствовать силу жрицы, которая швырнула меня неплохо в кусты. И хоть это было опасно, но Альми хохотал во все горло, пока я с матюками возвращался обратно, потирая место ушиба. Больше я при Стелле не стал упоминать про волосатость ее промежности, да и вообще даже зарекаться о таких неловких темах. Я проснулся рано утром, и что самое веселое, я был не первым и даже не вторым. Стелла и Альми курили дамшу, а Аника завтракала чем-то похожим на сухофрукты. Дрых только Нидл, и я решил его не будить. «Как самочувствие, герой ночи?» — спросил наемник, взглянув, как я поднимаюсь. «Не знаю, надо пойти проверить». «Стелла, боюсь спросить, но ты не знаешь, как лечится эта херня. Я похожа на лекаря», — злобно взглянула та на меня. «Ну, ты все же жрец и...» «Ладно, ладно, я просто спросил». Я осекся на полуслове под злобным взглядом девушки. «Пойду лучше проверю своего, ну в общем пошел я». Когда я зашел в лес, то вновь услышал женский смех. Он был сейчас очень далеко и еле слышен, но тот факт, что он был, меня не радовал. Может, это няуши, но тогда что им еще от нас надо, или они пришли за добавкой, думал я, пока осматривал свой прибор. Кажется, все было в порядке. Облегчившись у дерева, я вернулся в лагерь и сообщил всем радостную новость. У меня все хорошо, я знаю, что вам насрать, но хотя бы сделайте вид, что вы рады. Ура! Наигранно протянула Стелла. Скоро мы разбудили Нидла, потому что нужно было идти. Он тоже убежал скорее в лес проверить свое достоинство, а я же уселся и начал грызть вяленое мясо, которого, к слову, осталось не так много. Да уж вот и запасся в дорогу. Даже в одну сторону не хватило. Подумал с грустью я и понял, что очень скоро нам придется ловить какую-нибудь дичь, чтобы прокормить себя. Только вот смущал тот факт, что вся дичь здесь была жуткая и мутировавшая. Ура! Пронесло. К нам вышел радостный Нидл. Поверить не могу, что я трахнул кошка-девочку. Это было супер. Кстати, Альми, мне вот что интересно. Почему няуши вообще похищают мужиков, чтобы взять их семя? Их не устраивают их кошкамушчины. Кошкамушчин не существует. Все няуши рождают только девочек. Им приходится размножаться с любыми мужчинами, которых они встретят в лесу. А во, то есть это было не простое желание похотливых девок, а действительно важная миссия, усмехнулся Нидл. А почему они тогда тебя не тронули? Это потому что ты Фильстилли. Ты что-то имеешь против Фильстилли? Наемник косо взглянул на моего друга, если так можно было описать его пустой взгляд. Нет, не в этом дело. Я просто предположил. У няуши хорошее чутье. Возможно, они не рискнули похищать парня, у которого полно кинжалов. Возможно, посчитали меня слишком старым. А возможно, их просто было двое. Наемник пожал плечами. Слишком старый, сколько тебе лет? Удивилась Стелла. А сколько бы ты мне дала? 30. Пусть будет так. Альми ухмыльнулся и потушил окурок о землю. Идемте, дружки, надо выбраться из этого гадкого леса до ночи. Честно говоря, тут ночь не особо отличается от дня, заметил я, глядя на нависший сумрак. Сюда не проникало солнце из-за высоких деревьев, но тут была яркая и мистическая обстановка из-за грибов. Даже сложно сказать, какое впечатление у меня вызывал этот лес. Наверное, если бы о нем мне рассказали в детстве, то я бы обязательно захотел в нем побывать. Но сейчас мне действительно хотелось поскорее покинуть это место, и желательно больше никогда сюда не возвращаться. Внезапно на нашем пути мы натолкнулись на не очень приятную картину. Мы вышли на небольшую поляну, которую усыпали какие-то гнойные кучи фиолетового цвета. Кучи, похожие на желе, облепили сухую траву, деревья и голую землю. Казалось, что это место было зарождением какой-то непонятной жуткой жизни, неизвестной человечеству. Какая мерзость! Может, обойдем это место? Поморщилась Стелла. Не думаю, что смена пути входит в наши планы. А судя по тому, что эта гадость виднеется даже в глубинах, обходить придется прилично, заметил Альми. И будут какие-нибудь наводки? спросил нервно Нидл. «То есть, что нам делать, а чего не делать? Постарайтесь не вляпаться в эту дрянь. Заебись совет, сам бы я никогда не додумался», — проворчал с сарказмом друг. «Мы пошли через поляну, стараясь обходить как можно дальше фиолетовые склизкие бугорки. Но чем дальше мы проходили, тем больше их становилось. За все это время Аника не произнесла ни слова. Я иногда поглядывал на девку, желая увидеть ее реакцию, но ее лицо было каменным. Эльфийка очень стойко держалась, и такой стойкости мог позавидовать даже я. Когда мы пересекли больше половины поляны, то неожиданно сбоку появилось нечто, что привело всех, если не в ужас, то в явное замешательство. «Что это, мать вашу? Альми, скажи, что оно не опасно», — взмолилась Стила, глядя на странную фиолетовую сферу, состоящую из палочек, образующих треугольные отверстия. Это нечто совершенно непонятное и жуткое просто парило над рощей и не обращало на нас никакого внимания, а его тело, состоящее полностью из фиолетовых палочек, имело какие-то наросты, типа зеленых семян или же чего-то, напоминающего мох. «Это светлячок. Так, по крайней мере, эту тварь называют местные», — оповестил всех Альми. «Старайтесь не издавать ни звука, и оно вас не тронет. А если тронет?» — спросил дрожащим голосом Нидл. «Тогда, скорее всего, мы вас уже не спасем. Стоит ли говорить о том, что все шли, не спуская глаз с этой жуткой штуки, парящей недалеко от нас?» Когда странный мистический светлячок остался позади, то вся команда продохнула. Я даже как-то расслабил тело именно из-за этой слабины, потерял равновесие и грохнулся прямо в огромный мерзкий фиолетовый гнойник. «Твою мать, как же я, блядь, ненавижу!» — выругался я, пытаясь подняться. «Ты как?» — спросила Аника. «Ну, я бы не сказал, что замечательно. Альми, пожалуйста, скажи, что ничего страшного не случилось», — попросил я, разглядывая свою склизкую броню. «Ничего страшного не случилось», — повторил за мной наемник. «А теперь правду. Думаешь, я до хрена знаю об этих лесах? Эта субстанция выглядит явно неполезной. По-хорошему надо выйти к реке и обмыть тебя». «Так, и какая ближайшая к нам река?» Я подавил стойкое желание достать карту, ибо руки мои также были измазаны в слизи. «Ближайшие к нам Златкино море. К тому времени, как мы к нему дойдем, думаю, что ты сможешь заразиться всем необходимым». Наемник достал свою флягу и любезно обмыл меня, насколько мог. Воду пожертвовали мне также Стелла и Аника, хотя я отговаривал девчонок. Зато я смог отмыть от этой мерзости руки и броню. «Теперь мы остались без воды, да?» — спросил Нидл. «Типа того», — кивнул Альми. «Но никто не отменял лесные ручьи». «И далеко до них?» — спросил я. «А я ебу, просто надеюсь, что мы найдем ручей, и что он будет не пропитан этой мерзостью». Только мы отправились вперед, как я почувствовал своей спиной какое-то движение. Все же мое шестое чувство было не слишком плохим, потому что когда я оглянулся, то увидел того самого светлячка. Фиолетовый шар подобрался к нам слишком близко, пока мы отмывали меня, и я не знаю, что его спровоцировало. Наши голоса или слизь, которой была пропитана моя броня. «Альми, тут беда», — окликнул я вполголоса наемника. «Что за беда?» «Ух, матерь моя, не двигайся, кит. Давай, просто понадеемся, что он решил тебя понюхать. Ты уверен, что лучше не двигаться?» — спросил я, когда шар приблизился ко мне. Я стоял на месте и глазел на эту жуть. В размерах она была больше взрослого человека и легко меня могла бы проглотить, если бы у нее был рот. Сейчас же я мог разглядеть все ее палочки, на которых виднелось слизь и что-то, похожее на пыльцу. Был тут и мох или даже плесень. Зеленая субстанция была омерзительной и пахла так же. Это я оценил, когда шар подплыл ко мне вплотную. Я затаил дыхание настолько, насколько это было возможно в моей ситуации с поднятым адреналином. Я уже приготовился к самому худшему, я уже приготовился сражаться за свою жизнь. Но шар застыл в паре сантиметров от меня и просто изучал мое тупое и бренное тело. «Альми», — прошипел я, — «может, мы его уложим, а?» «Не думаю. Слишком непредсказуемая тварь». Что-то обожгло мою руку, и я тут же взглянул на нее, ожидая увидеть любую мерзость. Но это оказалось мое кольцо. Его камни как-то странно загорелись красным и оранжевым, да так, что свет от них лучами разрезал небольшой сумрак мистральского леса. Через пару секунд шар потерял ко мне интерес и неторопливо отправился по своим делам. «Фух, великий Эйдин», — выдохнул я и показал своей команде кольцо. «Оно меня спасло. «Думаешь?» — Альми ухмыльнулся. «А может, просто светлячок посчитал тебя невкусным? Иди ты, я чуть в штаны не наложил». «Кит, оно тебя не трогало?» — спросила с заботой в голосе Аника. «Нет, думаю, если бы оно меня тронуло, то вы бы со мной точно не разговаривали», — ответил я и скомандовал. «Идемте, я невероятно мечтаю поскорее покинуть это мерзкое место. За весь оставшийся путь по Мистральскому лесу мы не натолкнулись на что-то опасное. Лишь был смешной случай, когда мы встретили семейство мышей, стремглав убежавшие от нас, и Стелла чуть не запрыгнула ко мне на руки, истошно вереща. Я весь остаток пути ее подкалывал потом. Когда мы вышли к Златкиному морю, я не поверил своему счастью, и хоть оно находилось далековато от нас, но Альми сообщил, что нужно топать к воде и организовывать лагерь там, ибо там самое безопасное место, которое можно только придумать. А там не водится никаких кракенов, которые утащат нас в пучину вод, когда мы заснем, спросила испуганно Нидл. Если все время думать о плохом, то плохое обязательно и случится, успокоил моего друга Альми. Но будь спокоен, кроме рыб и рачков там никто не обитает. Златкино море было невероятно огромное, я лишь слышал о нем рассказы. Мол, это самое огромное и чистое море на нашем континенте, и что вкус даже крабов не сравнится с рыбой, пойманной там. Я был нескончаемо рад выйти к воде, хоть погода и была холодная, а на небе стояли вечные серые тучи, не пуская к нам в гости даже луну, я мог постирать в воде свои вещи, которые хоть и были отмыты, но все равно не вызывали доверия. Пока я отстирывал с мыльным порошком броню, моя команда пополнила запасы воды, и когда я с голым торсом пришел к костру, то заслужил робкий взгляд эльфийки, которая тут же раскраснелась, как сталь под молотом кузнеца. «Я поймал жуников», — радостно сообщил Альми. «Ага, и эту мерзость он будет жрать сам», — заметила Стелла. «Что за жуники?» — удивился я и заглянул в скромный котелок, в котором варились небольшие ракообразные, но было их достаточно много. «Ты что, рачков поймал? Когда ты успел? Уметь надо, дружище. Теперь попробуй еще эту девку заставить ими поужинать. Я сказала, что ты меня не уговоришь. Я эту мерзость в рот не засуну. Они невероятно вкусные. Чего ты? Это морские тараканы. У них даже вид такой. Я не буду это жрать. Отвяжись. Эх, упертая какая. Сейчас бы я под жуников. Вот бы была красота», — проговорил мечтательно наемник и помешал наших ракообразных. «Я же укутался в свой плащ и повесил свою броню и рубаху возле огня, чтобы они быстрее высохли. Это море такое бескрайнее», — заметил Нидл. «Никогда не думал, что в мире существует такая красота. Смешно это слышать от человека, который дальше столицы ни хрена не видел», — заметил Альми. «Ты еще не бывал на Забвенных островах и в Эсталаре. Хочешь сказать, что ты бывал на острове Троллей?» «Серьезно?» – удивился я. «А что такого?» «Ах, да, вам же описывают троллей, как агрессивных и бестолковых тварей, которые только и живут убийствами и жестокостью». «Но так и есть», – возмутилась Стелла. «Тролли не знают ничего, кроме насилия». «Знают. На Забвенных островах проживает много нейтральных особей. Тебе там и вина нальют, и даже покормят мясом ящеров за небольшую плату. Главное, не рассказывать жителям, откуда ты прибыл, и все будет отлично». «Но тролли – наши враги», – отметил Нидл. «Нет, они враги эльфов. На нас они, конечно, тоже нападают. Но люди на людей тоже нападают, знаешь ли. Вы еще слишком наивные и глупые, ребятишки, и верите во все, что вам говорят старшие. А ты и есть старший», – усмехнулся я. «Может, нам и тебе не верить?» «Можете не верить», – Альми пожал плечами. «Но я вам рассказываю правду. Я много где бывал, и я знаю этот мир лучше тех, кто рисует карты и пишет энциклопедии». Наконец, жуники сварились, и каждому досталась своя порция из 7-8 рачков. Они были небольшие, но достаточно питательные. Стелла любезно отказалась от своей порции и стала грызть орехи, а Альми же пожал плечами и поделил тогда на остальных рачков. Еще он сказал, что бульон после них достаточно питательный и им можно добить урчащий живот. Но все наелись и без того до сытого пуза и довольные стали готовиться ко сну. «Что, Кит, подежуришь первым?» – спросил Альми. «Да, дай только схожу по су», – попросил я. Я как раз уже надел на себя броню и был готов провести несколько часиков без сна, когда я отошел на достаточное расстояние и достал своего дружка, который прошлой ночью отлично развлекся, то обнаружил, что он стал каким-то шершавым. «Нет, только не это. Пожалуйста, пусть это будет не тем, что я думаю?» Взмолился я и внимательно осмотрел свой член. Даже в темноте на нем виднелось несколько небольших, но ощутимых серых корочек. Корочек, которые появлялись от полемы. И тогда мне стало страшно. Реально страшно. И обидно. Очень обидно. Су-у-у-у-ка. Нет, мать вашу, ненавижу. Орал я во все горло. И должно быть перепугал всех своих друзей в лагере. У меня не будет члена. Он отсохнет через неделю. И стоил ли того секс с кошкодевочкой? Определенно нет. Глава 18. Беда за бедой. Как говорилось в книгах по истории, раньше берег за Златкиным морем был более населен. Тут были деревни и несколько городов. Кто-то даже жил в Риллайском лесу, не в глубине, но все же. После прихода террианов все деревни и города были уничтожены. Частично уцелевшая Эльдора была взята в плен. Блашер тоже. После того, как черные демоны были изгнаны из этих земель, то города восстановились. Деревни тут больше не создавалось, да и население было не очень большим. В основном, что в Блашере, что в Эльдоре жили те, кто хотел просто уйти от суеты, и по какой-то причине выбрал эти нейтральные земли, подальше от родного дома. Великая стена держала оборону, но она не была стопроцентной уверенностью, что террианы никогда не пробьют защиту. Я никогда не понимал тех, кто сбежал сюда, ища покой. Покоя в этих землях явно не было, учитывая, что рядом были жуткие леса, тут летали драконы и вообще жили жуткие существа. Но города, которые стояли на нейтральных землях, существовали и были населены людьми, и они охотно встречали путников, а также охотно торговали со всеми королевствами. Редкие виды рыб и растений можно было купить только в Эльдоре и в Блашере. И смелые торговцы ходили сюда и выкупали товар, чтобы продать его в родных землях подороже. Еще в нейтральных землях существовал город Дракин, который располагался вблизи черных земель. Этот город возник после отражения атаки террианов, и сперва он был военной крепостью, служившей в оборонительных целях. Но затем крепость превратилась в город, населенный мирными людьми. Армии дозорных там всегда восстанавливали силы, и им, насколько говорилось в книгах, всегда были рады. Нейтральные территории были радушными, если не считать жуткие леса и черные земли, на которых было очень много опасностей. «Блядь, блядь, блядь», — повторял я, как заведенный, и ходил туда-сюда по нашему лагерю. «Может, тебе показалось?» — поинтересовался осторожно Нидл. «Я могу свой хер вывалить прямо сейчас перед тобой, и ты убедишься». «Согласен», — рявкнул я на друга. Тот как-то покраснел и уткнул глаза в пол. «Стелла ищет, успокойся», — проговорил спокойно Альми. Жрица достала у себя из рюкзака минут пять назад увесистую книжку и сообщила, что брала ее на такой случай. В ней были описаны многие болезни и их лечение, но не все. «Ну почему я такой невезучий? Меня это уже задолбало», — возмутился я. Вышел из таверны, наступил в говно. Хотел испить воды из фонтана, упал в него. Хотел убить дракона, чуть не умер сам. Трахнул кошка-девочку, потерял хер. «Ну, почему так? Упокойся, твой хрен сразу не отпадет. У нас есть время, чтобы понять, как это лечить», — упокоил меня наемник. «А если эта болезнь неизлечима, что тогда? Тогда передернешь в последний раз и упокоишь душу его», — пожал Альми плечами. «Не смешно, я нашла», — сообщила самодовольно жрица. «Полема или мертвые гениталии. Болезнь, опасная для мужчин, которая передается половым путем. Первичные признаки – появление серых шершавых пятен на половом члене, которые очень быстро прогрессируют и в течение 10-14 дней приводит к отмиранию гениталий. Лечение. Жрец-лекарь может способствовать восстановлению тканей, для этого необходимо натирать гениталии больного руками, используя второй ранг силы света, до полного семиизвержения, прочитав последнее слово». Девушка проглотила подступивший ком и подняла удивленный взгляд на меня. «Вот это парню повезло, сука, чтоб я так жил!» Расхохотался Альми. «Это поможет, ты сделаешь?» Спросил с надеждой я. «Кулак мой тебе только поможет, даже не надейся. Это не все описание лечения», — проговорила злобно девушка и продолжила читать вслух. «Полема также хорошо лечится отваром из зеленых бобов. Пить необходимо данный отвар свежесваренным и горячим для достижения лучшего эффекта. И в том случае болезнь отступает мгновенно, и улучшение происходит всего через пару часов, а менее, чем через сутки наступает полное восстановление гениталий. Стелла, где мы будем искать зеленые бобы? Просто подрочи мне, спаси мой хер», — попросил в панике я. «Я бы мог, конечно, ничего не говорить, чтобы сохранить мужскую солидарность», — начал Альми. но мы можем свернуть в Эльдору. Наверняка, там такое практикуют. И все же я бы предпочел, чтобы девка сделала это. Это будет то еще зрелище. Иди ты, не буду я твой член натирать. Проговорила злобно Стелла. Идем, значит, в Эльдору. Это вопрос жизни и смерти. У меня 10 дней, Сти. Тебе ничего не стоит подергать мою колбасу, зато я буду тебе благодарен всю жизнь. Я тебе сейчас стукну. Предупредила девка. Идем в Эльдору. В книге же написано, что и тот вариант работают одинаково и помогают одинаково. Да, вот только в Эльдору топать и терять драгоценное время. Или сейчас быстренько поработать ручкой и сделать меня счастливым. Не сдавался я. Второй раз в жизни я отлетел от силы жрицы, на этот раз дальше. И даже услышал сочувственный возглас Альми. Могла бы и пожалеть парня. Меня разбудил крик Нидла. Видимо, сейчас был черед его дежурства. Парень буквально вымолил у Альми возможность дежурить, и сейчас он оправдал себя. К нашему лагерю двигались Накторы, шестеро. Я моментально понял, что они явно настроены недружелюбно и тут же вытащил меч. «Что вам надо?» — крикнул я. «Убить всех!» — скомандовал самый высокий и сильный Нактор с синим иракезом. Судя по всему, они хотели застать нас врасплох, и у них почти получилось. Нидл слишком поздно нас разбудил, но Альми сработал отлично и в одно мгновение нейтрализовал одного из врагов, вонзив на расстоянии ему клинок прямо в горло. Осталось 5 сильных, злющих и свирепых. Я замахнулся мечом на самого большого, но он тут же выбил оружие у меня из рук своим стальным топором. «Что-то не так, да?» Усмехнулся он и схватил меня за грудки и поднял над землей. «Зажмурьте глаза!» Услышал я крик Стеллы, и в то же мгновение яркая вспышка коснулась наших тел и взорвалась так резко, что я едва успел сделать то, что просила жрица, и все же меня ослепило, хорошо ослепило, зато хватка ублюдка ослабла, и я смог выбраться. Когда зрение ко мне пришло, я увидел, что одного Нактора жрица отшвырнуло достаточно далеко, и даже почувствовал какое-то теплое чувство к тому, что на меня она использовала не всю свою силу. Еще одного гада уложил Альми, перерезав ему горло. Наемник использовал свою силу, он ловко перемещался из одного места в другое, он использовал телепортацию, и из-за этого враги не могли его поймать. Я подобрал свой меч, и тут же получил отличный удар кулаком в челюсть. Убить пацана, пока он не понял, как ее использовать. Рявкнул он на своих друзей. Кого использовать? Прошипел я, пока у меня перед глазами плясали цветные звездочки. Нет, Альми. Послышался крик Стеллы, и я понял, что наемника либо ранили, либо убили. И это были очень плохие варианты. Посмотреть сам я не мог. Надо мной навис огромный враг, и он сжал свои мощные руки у меня на горле так, что я понял, что мне конец. Если наемник ранен, то Стелла, скорее всего, сейчас помогает ему. А Ника и Нидл, вероятнее всего, стоят в стороне. На них нет надежды. Значит, моя жизнь сейчас только в моих руках. Я почти терял сознание, когда нащупал клинок и вонзил его в бок ублюдка настолько глубоко, насколько мне позволяли силы. Этого оказалось недостаточно. Да уж, плохая попытка. Усмехнулся тот, вытащил из своего бока кинжал и замахнулся на меня. Умри, нахуй. Внезапно, за спиной у Нактора появился Нидл с увесистым камнем и долбанул того по спине. Хотя по голове и было бы действеннее, я все равно не мог не возгордиться другом. Его помощь сейчас оказалась очень полезна. На что ты надеешься? Нактор схватил Нидла за голову и ударил другой рукой по лицу. Парень покачнулся и упал в труп. О твоем подвиге будут слагать песни. Подумал я, взял меч и полоснул ублюдка в грудь. Но тому этого оказалось недостаточно. Кит, услышал я голос Стеллы. Нам конец. Просто прими достойную смерть. Вы проиграли. Ухмыльнулся враг и сверкнул топором в руке. Я отступил и в тот же миг почувствовал, как руку вновь обжигает кольцо. Да, его камни опять горели. А это значит могло только одно. Сейчас я могу использовать его силу. Но как? Я вытянул руку и стал тужиться. Это все, на что мне хватило мозгов. Кольцо сказало мне, что оно готово. Значит, я должен вызвать его силу. Глупая попытка. Оценил Нактор, ловко перехватил мою вытянутую руку и ударил меня в живот. Сила, как тебя призвать? Как? Дай подсказку. Взмолился мысленно я, словно талисман мог меня услышать. И он услышал, когда у меня в голове прозвучал странный и нечеловеческий голос: сконцентрируй на нем свою злость. Я решил, что спятил. Но это было. Я слышал ясно. Злость сконцентрировать. Но как? Умрите, твари. Услышал я крик Стеллы, и два нактора отлетели в воздух прямо за спиной моего врага. Нет, не трогай меня. Наверное, я должен был разозлиться на уродов, которые уже в третий раз на нас нападали и преследовали мою команду. Но почему-то я разозлился на себя. Альми, возможно, мертв. Стелла сейчас отбивается, как может. Нидл в отрубе, и возможно получил сотрясение. Аника, даже представить не могу, где она сейчас. И во всем этом виноват я. На кого мне еще нужно было злиться, если не на себя? И когда я это понял, я почувствовал, как мои руки обожгло что-то сильное и невероятное. Что-то, что все это время помогало мне владеть мечом, что-то, что все время меня защищало, что-то, что сейчас хотело мне помочь, как никогда. Когда на моей голове сомкнулись две руки, а третья схватила горло, я смог выпустить свою силу, правда так и не понял, что она делала. Но Нактор, пытавшийся убить меня, дико закричал, а затем его голова почернела, и он безжизненным телом грохнулся на меня. Я кое-как вылез из-под ублюдка и спешно оценил картину. Альми в луже собственной крови и без руки лежал на земле. Стелла пыталась отбиваться от двух оставшихся врагов, которые взяли ее в захват. Аника и Нидл лежали без сознания недалеко друг от друга. «Эй, уродцы, вы не успели!» — крикнул я, схватил свой клинок и кинул в бок одному. Хоть я никогда и не умел кидать оружие, но оно идеально вонзилось во врага, и в этом тоже была заслуга кольца, определенно. Накторы повернулись ко мне и отпустили обмякшее тело жрицы. И тогда я выпустил то, что погубило громилу. Из моих рук вырвалась струя огня, небольшая, неровная, но она идеально окутала врагов, и те закричали. А буквально через полминуты их обугленные тела грохнулись на землю. «Колечко, мы смогли», — выдохнул я. «Спасибо тебе, я тебе обязан по гроб жизни». Никто мне больше не ответил. Я понял, что потратил много сил, маны, которой у меня быть не должно. Каждый шаг до друзей давался мне с огромным трудом. А когда я добрался до Стеллы, лежащей на земле, то упал на колени в изнеможении. «Я могу призывать огонь», — проговорил я. «Я вижу». Девушка приподнялась на земле, и я увидел, что ее платье запачкано кровью. Судя по всему, ее... «Не умирай, мы много кого потеряли, мы должны выжить», — выдохнул я, чувствуя, что теряю сознание. «Я не должен отключиться». Поморщившись от боли, Стелла с трудом коснулась своей рукой до моей головы, а затем она проговорила: «Нет, маны, как ты вообще выжил?» А затем я просто отрубился. Первое, что я увидел, когда очнулся, обеспокоенное лицо Аники. У эльфийки был опухший глаз и небольшая ссадина на левой щеке. «Очнулся, Сти, он очнулся», — крикнула радостно она. «Отлично, значит, мне не придется использовать еще одно воскрешение, иначе бы я точно сдохла», — послышался недовольный голос жрицы. «Альми, Нидл, скажите, что с ними?» «Дружок-пирожок, ты действительно думаешь, что эта боевая девка дала бы нам умереть?» Передо мной возник наемник, целый и невредимый. Позади него стоял Нидл. «Вы молодцы, все молодцы», — проговорил я. «Я в вас и не сомневался». «Да, именно так, все отлично сработали. Особенности, себя она восстановила в последнюю очередь». «Не совсем в последнюю», — жрица бросила сочувственный взгляд на побитую эльфийку. «Но да не будем об этом, я готова слушать лестные слова», — ответила девушка, «но я ее по-прежнему не видел. Я боялась восстанавливать тебе ману, потому что не знала, сколько тебе нужно. А если бы я переборщила, то могла тебя убить», — объяснила Аника. «Альми влил тебе в рот немного зелья с арканой,